Глава 5. Предвосхищайте события. Психологический портрет. Предвосхищающий события единорог. Марк Бениофф взял академический отпуск и отправился путешествовать. Говорят, по дороге из Индии на Гавайи на него снизошло озарение. Почему программное обеспечение для бизнеса не может быть таким же удобным, как Amazon.com? Бениофф с детства страстно увлекался высокими технологиями и верил в их будущее. Он предчувствовал, что онлайн-система управления бизнесом, которая требовала бы минимальных первоначальных затрат, могла бы заменить устаревшую модель программного обеспечения, которую приходилось устанавливать, обновлять и обслуживать с помощью дорогостоящего оборудования. Он оказался прав. Платформа Salesforce не требует от пользователя ничего, кроме доступа в интернет. Бениофф и его соучредители знали, что Salesforce выстрелит, и, предвидя успех, выбрали штаб-квартиру и офисные помещения с возможностью масштабирования. По состоянию на 2022 год Salesforce являлась одной из крупнейших технологических компаний в мире и занимала 136 место в списке Fortune 500. Чистосердечное признание. В детстве у меня был период, когда я верил в шестое чувство. Может быть, на меня повлиял одноименный фильм. А может, в возрасте 9-10 лет я слишком увлекался романами Стивена Кинга. О чем только думали мои родители? По какой-то причине я всегда задавался вопросом, смогу ли я развить в себе способность читать мысли и предвидеть тенденции. Есть те, кто действительно это может. Эти люди предвосхищают события. Они возвышаются над толпой. Они действительно практически видят будущее. Вам тоже под силу этому научиться. Что мы знаем? Если во время пандемии ваша семья подсела на онлайн-кинотеатры, вы наверняка знаете о мини-сериале «Ход королевы». Он смотрится на одном дыхании и прекрасно иллюстрирует силу предвидения. Нигде предвосхищение событий не является более важным и структурированным, чем в шахматах. В этой игре и профессионалы, и любители учатся просчитывать свой следующий ход, и, что еще более важно, следующий ход противника. Наш мозг – самый совершенный инструмент предвидения. Психолог Лиза Фельдман-Барретт провела обширное исследование по этому вопросу. Она пишет: «В самом прямом смысле предсказание – это разговор мозга с собой. Группа нейронов делает наиболее вероятные прогнозы о том, что произойдет в ближайшем будущем, основываясь на любой комбинации прошлого и настоящего, которая возникает в воображении в текущий момент. Эта особенность мозга выручала людей с тех пор, как они появились на Земле. Наш трудолюбивый мозг без устали старался предугадать результат наших действий, чтобы мы не упали в пропасть, чтобы нас не затоптали мамонты или чтобы мы ненароком не метнули копье в любимую тещу. Человеческий мозг все так же усердно работает, уберегая нас от угроз современного мира». Кто предвосхищает события? Аарон Роджерс. Звезда американского футбола Аарон Роджерс не ищет открытого игрока, когда делает пас, как поступил бы любой нормальный человек. Он думает о желанном результате, поднимает кубок Ломбарди высоко над головой, пока на него сыплется конфетти. Заслуженная награда за его виртуозность, включая именно этот тачдаун в этой игре регулярного чемпионата. Затем он просчитывает защиту и делает бросок. Он знает, что будут делать его товарищи по команде. И он знает, что, скорее всего, будет делать защита противника. Может быть, он не видит на 5 бросков вперед, но примерно знает, что произойдет прямо сейчас. Он с легкостью посылает мяч открытому игроку. И это действительно легко. Для того, кто умеет предвосхищать события. Роджерс делает это и за пределами поля. Он предвидит спокойные дни, реакцию фанатов и внимание прессы. Он всегда опережает события и всегда готов все прокомментировать. Или упрямо не давать комментария в своем любимом радиошоу. Не обязательно быть Нострадамусом. Большую часть Ветхого Завета составляют книги пророков. Пророки могли заглядывать в будущее. Их ценили за то, что они помогали царям выпутываться из затруднительного положения. Пророки умели предвосхищать события. Но большинство ученых сходятся во мнении, что пророки Ветхого Завета едва ли заглядывали на 500 или 600 лет вперед. Скорее, они изрекали поучения, как реагировать на драматические события, которое произошло сейчас или случится в ближайшем будущем. Если им случалось пророчествовать о том, что наступит через 500 или 600 лет, это считалось фантастикой. Но современники пророков твердо знали, что эти люди умели гадать на кофейной гуще, пояснять, что происходит в настоящем и что готовит день грядущий. Вам не нужно обладать даром экстрасенса. Просто анализируйте текущие события. Взгляните на кофейную гущу в вашей чашке. Не составляйте долгосрочный план. Раньше я думал, что видение лидера подразумевает умение составить план событий на 10-20 лет вперед. Пандемия лишила большинство дальновидных руководителей способности видеть будущее. Но я не думаю, что это так уж плохо. Эпоха долгосрочного планирования уходит. Мы вступаем в эру постоянных перемен и переломов. Я думаю, это даст нам более точное представление о сути предвосхищения. Лидер, обладающий этой способностью, видит на пару метров перед собой, на пару метров дальше, чем все остальные. Помните старый анекдот? Не нужно убегать от медведя, нужно просто обогнать того, кто идет рядом с вами. Интересный факт. В книге Псалмов царь Давид описывает Слово Божье как светильник для ног моих и свет, что освещает мой путь. Большинство людей думают, что это просто фигура речи. Но на самом деле Давид имел в виду маленькие фонарики, которые люди в то время прикрепляли к обуви. Они давали достаточно света, чтобы видеть дорогу на шаг вперед. Зачастую это все, что нам нужно. Во время пандемии, когда нам пришлось приостановить значительную часть бизнеса, я начал концентрироваться на том, что может произойти в ближайшую неделю. Не в текущем месяце, не в этом году. Я сосредоточился на том, как тенденции, появившиеся прямо сейчас, повлияют на ближайшие дни. Это стало одним из самых эффективных упражнений в предвосхищении событий. Теперь я рассматриваю предвидение ситуации как навык, на котором нужно сосредоточить внимание, который нужно практиковать и развивать, не заглядывая далеко в будущее, а видя то, что находится прямо передо мной. Что мы заметили? Беттани – одна из лучших помощниц руководителя, которые встречались на моем пути. Мне выпала честь работать с ней в течение нескольких лет, и она умела предвосхищать события, как никто другой. Беттани начинала как обычный офисный сотрудник. Когда моя личная помощница решила уйти с работы, чтобы быть ближе к семье, Беттани стала временно исполнять ее обязанности. Важно отметить, что в то время смартфоны еще не появились, и доступ к электронной почте был ограничен. Для нас было крайне важно очень быстро связываться с людьми. Это всегда являлось нашей ценностью. Помните главу о быстрых единорогах? Однажды, прямо перед взлетом, я увидел уведомление о новом сообщении на испанском. Я позвонил Беттани, которая свободно владела этим языком. Попросил прочитать письмо и постараться сделать все возможное, чтобы ответить адресату. Уже в воздухе я понял, что это был не испанский, а португальский. Вероятно, сообщение было отправлено из Бразилии. А бразильцам очень не нравятся те, кто не видит разницы между португальским и испанским языками. Я немного запаниковал из-за того, что мы слишком поспешили. Приземлившись, я позвонил Беттани и попросил повременить с ответом. Но она сказала: «Извините, я уже отправила сообщение. Кстати, вы заметили, что письмо было на португальском, а не на испанском?» Оправившись от шока, я спросил, как она это сделала. Она ответила: «Ну, я нашла в Гугле переводчик и воспользовалась им, чтобы перевести вопрос. Поняв, чего хотел отправитель, я нашла документ, который вы составили по этому запросу. С помощью Гугла я перевела его на португальский и отправила адресату. Извините, что я так поспешила». Так за пару минут Беттани превратилась из временной замены в моего личного помощника. Она точно предугадала, чего хотел тот человек. Она нашла техническую возможность решить этот вопрос, попутно заметив, что сообщение было на португальском, а не на испанском. С тех пор мы постоянно ищем людей, в точности похожих на Беттани. Мы научились задавать вопросы на собеседованиях, которые определяют, насколько хорошо человек может думать наперед. Этому можно обучиться. По нашему опыту, предвосхищение событий – одна из 12 привычек единорога, которую проще всего развить. Нужно лишь изменить образ мышления. Я немного увлекаюсь гольфом. Играя с лучшими, я понял, что все они планируют удар, исходя из того, как именно хотят завершить лунку. Хорошие игроки изучают расположение лунки и ветер на грине, прежде чем принять решение о траектории удара. Точно так же лучшие игроки в бильярд планируют как минимум на 3 удара вперед, как и в шахматах. Соискатели, с которыми мы проводим собеседование, часто думают только о том, что нужно сделать, чтобы получить работу. Выдающиеся кандидаты говорят о том, как они преуспеют на новом месте и что будут делать, чтобы достичь своих карьерных целей. Часто считается, что говорить о желании со временем занять более высокую должность во время собеседования – ошибка. Это же самонадеянность, это высокомерие. Я категорически не согласен. Я помню Джима, который проходил собеседование на позицию вице-президента в компании, которую мы представляли. Он спросил меня: «Как долго успешный кандидат должен проработать на этой должности?» Звучит вызывающе, не так ли? Нет, это не так. Та компания быстро развивалась, и желание оставаться на одном месте не было достоинством. Я спросил Джима, почему он хотел это знать. Он ответил: «Потому что в столь быстро развивающейся компании успешный кандидат пробудет на этой должности около 3 лет, а затем его либо повысят, либо уволят. Если это так, я готов посвятить этой работе 3 лучших года в своей карьере». Если бы Джим неправильно подобрал слова, могло бы показаться, что он рассматривает эту работу как трамплин, и это было бы ошибкой. Он же повел себя как человек, думающий на несколько шагов вперед. Он произвел на меня впечатление и получил место. А через 2 года его повысили. Комментарии единорогов. Умение предвосхищать события. 8,72% наших респондентов назвали своей сильной стороной. По их словам, предвидение ситуации во многом зависит от понимания, что человек не может предугадать абсолютно все, и от умения быстро приспосабливаться. Такие люди хладнокровны, спокойны и собраны, по крайней мере с виду. Это помогает завоевывать расположение всех, с кем они общаются. Ричард Джей отмечает: «Люди часто думают, что я сохраняю хладнокровие под давлением и способен быстро принимать мудрые решения. И так и есть, но это происходит потому, что я уделяю время размышлениям о том, что может произойти или как люди могут отреагировать. Я стараюсь задать себе все возможные вопросы, даже если они нелепы или неожиданны. Имея готовые ответы, я смогу вселить уверенность в тех, на кого пытаюсь повлиять и расположить к себе». С этим согласен Джереми Ха. «Перед любым мероприятием я выделяю время на подготовку потенциальных запасных планов. Это позволяет мне быстро принимать решения и заранее предугадывать возможные непредвиденные обстоятельства. Например, недавно оба моих приглашенных докладчика опоздали на заседание совета директоров, проводимое в Zoom. Несмотря на то, что время их выступления было четко расписано, я подготовил дополнительный пункт обсуждения в конце встречи. Этот вопрос был важен для членов правления, но его можно было опустить, если бы мы не укладывались в отведенный срок. Предварительный расчет длительности выступления и ответов позволил мне с пользой провести свою часть встречи и выиграть немного времени для опоздавших докладчиков. Я также смог сохранить лицо. Было бы гораздо хуже, если бы я попытался что-то придумать на месте. Не без иронии могу сказать, что у меня хорошо получается быть спонтанным, когда я к этому готов». Мэвис М. сделала карьеру благодаря способности предвидеть потребности людей. «С годами я поняла ценность умения предвосхищать грядущие события, мероприятия или сезон. Я проработала организатором свадеб 35 с лишним лет и видела, что это окупается с лихвой. Способность предвидеть желания клиентов и нанимать людей для оказания соответствующих услуг помогала мне многие годы. Мои руководители ценят то, что я уже сейчас думаю о будущем запросе и планирую его выполнение». Почему кадровики любят тех, кто предвосхищает события? Такие люди с легкостью избегают стрессовых ситуаций и трудных разговоров на собеседовании, предвидя, куда может завести диалог. Лучше всего это объясняет единорог Тайлер А. «Предвосхищение событий помогает избежать потенциального конфликта. Однажды я присутствовал на очень напряженной деловой встрече. Следя за тоном человека, ведущего совещания, я сумел предугадать некоторые изменения в описании должностных обязанностей, которые должны были произойти в ближайшие несколько месяцев. Задав несколько открытых вопросов, я смог обрисовать направление деятельности на моей текущей позиции и то, как это может измениться в будущем. Моя формулировка разрядила напряженность». Как развить умение сотрудников предвосхищать события? Практикуйтесь в решении задач, имея в виду конечную цель. Поощряйте чтение и изучение истории. Обучайте людей мыслить критически. Что мы делаем? Я почти получил ученую степень по истории доктрины. Звучит захватывающе, не так ли? Это и правда довольно увлекательно. Если вы хотите узнать будущее, изучите прошлое. Человечеству присуща цикличность. Как заметила моя жена, стоило предвидеть, что джинсы с высокой талией снова войдут в моду. Некоторые современные культурные войны – это повторение идеологической борьбы прошлых лет. Я не призываю преуменьшать их значение или вовсе не обращать на них внимания. Я хочу сказать, что изучив события прошлого, можно предугадать будущее. Оглянитесь. Что вы можете сделать, чтобы изучить прошлое? Вот некоторые из областей, на которые обращает внимание человек, обладающий выдающимся умением предвосхищать события. Родная семья. Это, пожалуй, самая распространенная причина взрослых проблем и привычек. Извлекайте уроки из своего прошлого и прошлого вашей семьи. Исторические закономерности. Бриттон Кан, который обладает настоящим даром предвидения, говорит: «Я не могу оторваться от книг. Особенно меня привлекает история. Изучение разных людей, культур и обществ в сочетании с моими духовными способностями позволяет мне видеть на несколько шагов вперед. Мой совет тем, кто хочет предвосхищать события. Читайте больше». Практика. Кейси С. считает, что последовательная практика в любом деле – основа умения предвосхищать события. В школе я занималась фехтованием. В этом виде спорта важно научиться быстро думать и реагировать, но также нужно уметь предугадывать действия противника, в какой бы позиции он ни находился. Как он может выполнить укол со своего места и как можно этому противостоять? Фехтование очень помогло мне научиться руководить в эпоху после всего. Думаю, главное, как можно чаще представлять возможные последствия текущих обстоятельств. Это обычная практика поиска решения. Если произойдет это, тогда я сделаю то. А если произойдет то, я сделаю вот это. И не дай бог, если случится что-то другое. У нас не останется другого выбора, кроме как сделать вот так. Практикуйте это почаще. И у вас разовьется способность предвидеть варианты развития события. Тэмми К. соглашается. Заранее прокрутите ситуацию в уме, сформулируйте потенциальные результаты. Сара С. утверждает, что развить этот навык ей помогла сцена. В старших классах школы и в колледже я ставила спектакли на церковных мероприятиях и в местном театре. Мне это очень помогло в развитии умения предвосхищать события. Нет ничего лучше, чем наблюдать, как актер, играющий на сцене, бросает взгляд на стол с реквизитом, чтобы убедиться, что там есть все, что ему понадобится. Она считает, что в этой ситуации больше всего поможет следующее. Остановитесь и обрисуйте все варианты развития событий. Затем подумайте, как скорректировать свои действия, чтобы все-таки достичь желаемого. Помните, новый путь к цели может выглядеть не так, как вы ожидали. И это нормально. Начинайте, помня о конце. Мы знаем, как это работает в спорте, но именно Стивен Кови применил эту практику в бизнесе. Вероятно, это лучший совет, который можно дать тем, кто хочет научиться предвосхищать события. Диана В. живет именно по этому правилу. Она говорит: «Я узнала, что самый эффективный способ заставить вращаться множество винтиков – представить желаемый результат, а затем перечислить шаги, необходимые для его достижения. Решающее значение имеют сроки. Я стараюсь устанавливать дедлайны и укладываться чуть раньше. Это помогает мне крепко спать по ночам». Да-да, вы правильно все предугадали. Пора делать выводы. Те, кто умеет предвосхищать события, помогают другим сделать следующий шаг. Не нужно заглядывать далеко вперед. Смотрите чуть дальше, чем остальные. Вы научитесь предвидеть происходящее, изучив себя, свою историю и свое окружение.